Глава 15. Жизнь. Кто-то сказал, что жизнь есть сопротивление смерти. О жизни задумываются в основном во второй половине ее. Пока человек идет к перевалу, его кругозор ограничен уходящим ввысь склоном. Но с высоты перевала человеку видятся уже и иные горизонты. Это зрелость. Да и время с годами ускоряет свой бег. И все чаще требуется сопротивление смерти. И все же жизнь некоторых напоминает долгое ворочание на постели в поисках удобного положения перед сном, смертным. Благоустройство, уют, удобство. И за этим нескончаемым занятием часто застает человека смерть. И, обернувшись на ее шаги, увидев гостью, человек удивлен и растерян. Как? Уже? «Да уже, собирайся. Но я же...» «Никаких но. Все». И погас очередной огонек жизни. Выкатился уголек из костра человечества, потемнел, сник. Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий? Спросил и сам же ответил апостол Иаков. Появилась струйка пара, выросла в размерах и стала невидимой, перешла в иное состояние. Сколько вздыхали поэты над быстротечностью жизни, а сколько вздохов не воплотилось в строки. Разглядывая старые фотографии молодых людей прошлого, невольно думаешь, где они? Что осталось от них в нашем мире? Повзрослели, состарились, обветшали, похоронены. Сколько красоты превратилось в прах, а рядом новая поросль, новые улыбки. Им нет дела до тех, кому молодость давно уже бросила. Прощай! Но пробьет и их час, и так тысячелетия. Отшумит весенними ливнями молодость, пройдут угрюмыми прохожими дни старости, и все. Потому и задумывается человек, потому и хочется разделить со слушателем бремя думы жизненных впечатлений, которые, переполняя душу, уже переливаются через ее край. Но цель этой главы не в том, чтобы повздыхать, погрустить со слушателем о быстротечности жизни, но чтобы лучше разобраться в этом удивительном явлении. Теперь эмоции уступят место исследователю, живущему в каждом из нас. Мы рассмотрим жизнь не в смысле бытия, а как силу, пробивающуюся на поверхность бытия в бесконечном многообразии своих форм. Эволюция. Мнение и возражение. По последним данным науки, жизнь на Земле появилась 3.8 миллиарда лет назад в форме микроорганизмов, бактерий и микрогрибов. Началом якобы послужил разряд некой молнии, в результате которого случайно образовалась капелька протоплазмы. Это была уже простейшая живая система. Затем началось ее самовоспроизведение, то есть повторение самой себя миллиарды миллиардов раз. Благодаря ошибкам на Земле возникло все многообразие жизненных форм, исчисляемое многими миллионами. Человек тоже результат очередной, вероятно, последней пока ошибки в этой перетасовке молекул. И все это в жестоких условиях естественного отбора. Такова канва теории эволюции. Мы, христиане, не разделяем этих понятий. И не только мы. Послушаем, что говорит об этом Чандра Викрамасингхе, директор Института фундаментальных исследований Шри-Ланки. Он же профессор прикладной математики и астрономии Кардиффского университета, Уэльс, из журнала «Курьер ЮНЕСКО» июнь 1982 года. При преподавании этой теории считалось, или по крайней мере подразумевалось, что она является доказанным, неоспоримым фактом. От меня требовали поверить в то, что когда-то в далеком прошлом нашей планеты Безжизненная неорганическая материя обрела жизнь в результате беспорядочного процесса перетасовки молекул. От меня также требовали поверить, что развивавшаяся затем на Земле жизнь является исключительно результатом неодарвинистской теории. Первые сомнения в общепринятых постулатах теории эволюции Дарвина зародились у меня во время совместной работы с английским астрономом Фредом Хойлом. В 1962 году мы приступили к изучению природы межзвездной пыли. Мы стремились выяснить, что же еще помимо графита содержит звездная пыль. Два года назад, 1980 год, мы пришли к выводу, что весь комплекс астрономических данных указывает на присутствие в пространстве огромного количества микроорганизмов. Вслед за этим последовало не менее важное открытие окаменелых микроорганизмов в углеродистых метеоритах, которые падают с неба и не могут быть земного происхождения. Непризнание большинством современных ученых столь очевидных фактов объясняется влиянием дарвинизма, теории, подразумевающей, что жизнь зародилась на Земле. Неодарвинисты считают, что весь спектр жизни является результатом постоянного накопления ошибок репликации. По мере воспроизводства простейшей живой системы миллиарды миллиардов раз. Этот так называемый здравый смысл равнозначен предположению, что если первую страницу книги бытия, начальная книга Библии, переписать миллиарды миллиардов раз, то это приведет к накоплению достаточного количества ошибок репликаций для появления не только всей Библии целиком, но и всех томов, хранящихся в крупнейших библиотеках мира. Число перестановок, необходимых для появления жизни, на много порядков превышает число атомов во всей видимой Вселенной. Скорее, ураган, пронесшийся по кладбищу старых самолетов, соберет навехонький суперлайнер из кусков лома, чем в результате случайных процессов возникнет из своих компонентов жизнь. Жизнь, на мой взгляд, не могла возникнуть случайно не только на Земле, но и вообще где-либо во Вселенной. По нашему мнению, факты указывают на одну из двух явных альтернатив. Либо акт преднамеренного творения, либо неизменное постоянство картин жизни во Вселенной. Понятие Творца, помещенного вне Вселенной, выдвигает определенные трудности логического характера. Заканчивает автор свои размышления следующими словами. При сегодняшнем уровне наших знаний о жизни и о Вселенной категорическое отрицание некой формы творения как объяснение происхождения жизни означает нежелание смотреть фактам в лицо, непростительное чванство. Подобно тому, как некогда было доказано, что Земля не является физическим центром Вселенной, так для меня столь же очевидно, что высший разум в мире не может сосредотачиваться на Земле. Учение Библии в этом вопросе таково. Мы им живем, движемся и существуем. Деяние 17:28. Сам дая всему жизнь и дыхание. Деяние 17:25. Полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1:23. Соприкосновение духа жизни с материей оживотворяет ее, рождая различные формы жизни. Вселенная вся пронизана присутствием Божиим, и потому во всяком месте Вселенной живет то, что жить в нем может. Это же мысль и у Державина воде Бог. Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Спектр жизни. Нам известна лишь часть его огромного диапазона от мира бактерий и до человека. Еще недавно область изученного была много меньше, в нее не входили обитатели микромира. но изобретение микроскопа открыло перед нами мир мельчайших существ, не превышающих 200-300 микромикронов в размерах. Но и на этом уровне кипит своя жизнь. Питание, размножение, рост, приспособляемость, защитные силы – столь привычные нам понятия царят и там. Долго оставалась неведомой нам эта форма жизни, скрытая от нас ничтожностью размеров. Ближе к нам, уже в пределах видимости, расположился мир насекомых. Нам некогда было в прошлом уделять им достаточно внимания. И лишь теперь в деталях их быта и общественного устройства мы стали замечать много удивительного. «Цивилизация под ногами» – так озаглавлена любопытная заметка о жизни муравьиного общества, о порядках в нем, о распределении труда, о правах и обязанностях. О существовании даже похоронного бюро. Покойников у них закапывают на глубину 2-2,5 сантиметров. У них есть в своем роде детские сады, муравьи-доктора и даже растениеводы. Вероятно, и на их уровне действуют эмоции, рассудок и своеобразный язык. Конечно, автор отказывает им в разуме. О разуме муравьев речи нет, можно говорить об инстинктах и так далее. Но это человеческое мнение, а они часто меняются. Пчеловоды расскажут много удивительного о жизни пчел. Библейский Соломон еще в глубокой древности советовал людям поучиться именно у муравья и пчелы. Есть еще одна форма жизни. Она долго, дольше других оставалась для нас такой непонятной. Это растение. Потребительский взгляд человека на этот мир не оставляло времени и желания присмотреться к нему более внимательно. Мы восхищались феноменами растительного царства, 150-метровой секвойей, ротанговой пальмой-лианой с длиной стебля в 300 метров. С удивлением взирали на дьявольское дерево в Северной Африке, насыщенность фосфором которого позволяла ему светить столь ярко, что ночью под ним можно читать. Сопоставляли темпы роста женьшеня и хлореллы, увеличивающие свой вес в 3000 раз в течение суток. Восторгались метровым в диаметре цветком Рафлезии арнольди и громадным соцветием на талиповой пальме 12 на 14 метров. Но уровень знаний и технические возможности позволили заглянуть в этот мир. Опыты Клива Бакстера и других дают основание считать растения более совершенными в психологическом плане. Они реагируют на прикосновение к ним, болезненно переносят повреждения, уклоняются друг от друга в ряде случаев, не безразличны к чьей-то смерти рядом и, похоже, понимают многое происходящее вокруг, даже речь экспериментаторов о них. Обо всем этом поведали нам их биотоки. Насколько это верно, покажет время, когда чрезмерный оптимизм и скептицизм уступят место проверенным фактам. В Библии говорится о дереве, которое засохло от словесного приговора Христа. А когда умирал распятый Христос, природа очень бурно отреагировала на величайшее преступление человечества. Застывшие в безмолвии деревья, их неподвижность и многое другое, так не похожее на нашу суетную жизнь, разделяло человека и растения глубокой пропастью. Но вот сотрудники Библейского института Муди сняли фильм о жизни растений. Оказалось, что одним из барьеров между нами и ими является различное течение времени. У них все замедлено до впечатления неподвижности. Когда отснятый фильм прокрутили ускоренным темпом, многое стало схожим у них и у нас. Например, распускающийся по утрам цветок так напоминал просыпающегося человека. А если вспомнить, что им так же, как и нам, присуще рождение, рост, старение, болезни, смерть и продолжение рода, то мы поймем, насколько сложна и интересна и эта форма жизни. Поэтому христиане считают, что диапазон жизни несравненно шире наших представлений о нем. Он не ограничивается рамками познанного. Мир бактерий не предел его в ту таинственную сторону мельчайших величин. Возможно, обнаружится еще что-то, с чем сражается или мирно соседствует микромир. Противоположная сторона спектра не завершается человеком, и нет основания считать человеческую жизнь высшей формой бытия, если в природе на каждом шагу видятся следы более совершенного разума. Корреспондент Б. Смагин в беседе с профессором Арчаковым сказал: «Биохимики, и вы в частности, любите превозносить природу за ее удивительный талант предвидения». Эволюция предусмотрела системы антиокислителей и так далее. Это первые слова ответа профессора. Нежелание признать. Творческий разум привел человека к необходимости придумать иного бога и назвать его природой или эволюцией. Но суть остается прежней. Есть разум выше человеческого. Священное Писание открывает еще ряд ступеней, представляющих собой новые формы творения, следующие за человеком под названием Homo sapiens – биологический вид. Новый человек. Скажи, слушатель, тебя не озадачивали образ мыслей и жизни, самообладание и нравственность настоящего христианина? Его готовность лишиться многого на земле ради сохранения чистоты ума, сердца и совести. Не напрашивался ли вопрос, ради чего такая умеренность в удовольствиях, ведь живем один раз? Конечно, тебе могли уже повстречаться христиане и не столь высокого уровня. Их неполноценная христианская жизнь могла забросить в тебя семя сомнения в отношении христианства вообще. Гэ Кюнг сказал: «Сильнейший довод против христианства – это те христиане, которые ведут себя не по-христиански. Самый сильный довод в пользу христианства – это христиане, живущие по-христиански». Поэтому речь идет не о номинальном христианине, лишь носящем звание, а о лучших образцах торжества учения Христа в человеке. Так вот о них. Они несколько отличаются от обычных людей не потому, что как-то взяли себя в руки. Рождение свыше выводит человека на следующую ступень совершенства в новую форму жизни. «Кто во Христе, тот новая тварь» – 2 Коринфянам 5:17. Это совершенно новый вид творения, новый человек и второй Адам. Прежнего человека биологи называли Homo sapiens, и он охотно соглашался с этой вывеской. Новый человек – это уже не Homo sapiens, но на ступени выше и с прежней вывеской не согласен. Внешне он не изменился, но внутренний мир шагнул на ступень выше и вывел нашу личность на уровень нового человека. Это прежде всего осуществилось во Христе, Ефесянам 2:15, дабы создать в себе самом одного нового человека. Затем следует приглашение и нам, людям: обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 23-24. Христос жил как человек среди таких же по внешности людей, и его так плохо понимали окружающие и даже возмущались, когда в его словах прослушивалась мысль о его принадлежности к более высокому классу творения. «Я не от мира», — говорил он о себе. «И они не от мира», — говорил он о рожденных свыше, хотя и он, и они жили в мире. Но жили уже по законам более высокой формы жизни, чем обычный земной человек. Бактерии, насекомые, животные, люди — это жители одного мира в одну среду помещены они Творцом. Одно солнце светит для них, одним воздухом дышат, но живут каждый по законам своей формы жизни, и законы одних так непонятны другим. Христианин, живя на земле, уже здесь начинает жить по законам неба, учится их познавать и покоряться им, ибо, закончив земной путь, он перешагнет в сферу действия этих законов. А они так непонятны человеку неверия, непонятным остается и многое в его мыслях, интересах, жизненных планах, непонятны и цели, к которым он идет. И хотя новый человек, но он еще человек, а не небожитель. И потому свое будущее мы видим, но как сквозь тусклое стекло, гадательно. 1 Коринфянам 13:12. И этот, пусть не яркий свет, который видят очи веры, вполне достаточен для того, чтобы во многом отказать себе на земле ради неземной цели. Пробиваются ли лучи будущего мира в наш мир? Видел ли кто-нибудь их? Есть ли фактическое подтверждение существования того мира, или это лишь религиозная философия? Жизнь после жизни, рай после жизни, в потусторонний мир и обратно – это название книг, в основу которых положен опыт переживаний клинической смерти. От 6 до 12 минут длится в среднем это состояние, когда уже не работает сердце, но еще живы клетки мозга. С этого уровня смерти человек еще возвращается иногда к жизни. Затем следует биологическая смерть, откуда уже не возвращается. Более 1000 человек ежегодно испытывают состояние клинической смерти. Долго не обращали серьезного внимания на их рассказы, а большинство из них и не делятся пережитым, боясь недоброй славы. Но пришло время, и этим вопросом заинтересовались специалисты. Оказалось, что люди, живущие в разных странах, различные по возрасту и убеждениям, делятся переживаниями, удивительно сходными в деталях, да и в общем. Вот типичное свидетельство одного из них, умершего на операционном столе. «Когда я достиг высшей точки недомогания, то услышал чей-то голос. Умер. И тут же я увидел себя в стороне от своего бледного тела. Вокруг него врачи. Это один из них произнес «умер». Они проводили массаж грудной клетки, делали еще что-то, пытаясь вернуть меня к жизни. Я хотел сказать им: «Оставьте тело в покое, я чувствую себя прекрасно, никакой боли, удивительная легкость». Ложу руку на плечо врача, но она прошла сквозь него. Вижу, контакта нет. Стал прослушиваться жужжащий звук. Началось скольжение по какому-то замкнутому пространству наподобие тоннеля. Стал замечать вокруг себя множество существ. Во всех случаях верующие называли их ангелами. Они помогали мне освоиться в столь непривычной обстановке. Особое внимание оказывает один из них. Верующие называли их ангелами-хранителями. Движение увлекло меня в полосу полного мрака, я бы сказал, сгущенного мрака. Из испытавших эту смерть, знавшие Библию, ссылались на 22-й псалом и называли это долиной смертной тени. Замечаю впереди точку света, не ярче 15-ваттной лампочки. Свет усиливается, и его уже ни с чем не сравнить, разве что с миллионами сварочных агрегатов. Но смотреть можно. Из лучей этого света сложилась фигура человека. Я не видел более мужественного лица. Тот, кто сопровождал меня, сказал: «Встань, пред тобой Сын Божий, Христос». «Как он сам оценивает себя?» — спросил Христос на уровне мыслей моего попутчика обо мне. И вдруг передо мной до мельчайших подробностей развернулась панорама моей жизни от раннего детства и до операционного стола. Я попробовал возразить, что мне рано умирать, на что Христос ответил: «Никому не рано умереть». было повелено вернуть меня снова к земной жизни. Я очень боялся, что, возвратившись, не найду своего тела, и, может быть, его уже предали кремации, ибо я потерял счет времени. В ряду покойников морга я узнал свое тело по кольцу на руке, свисающей из-под простыни. Мне стало жутко от мысли, что я должен войти в этот труп. Но каким-то непонятным образом я совместился с ним и открыл глаза. Можно было бы и не обратить внимания на это свидетельство, если бы оно не имело аналогов. Но выход из тела, взгляд на него со стороны, жужжащий звук, быстрое движение, полоса мрака, свет, встреча с Сыном Божиим – это детали почти всех аналогичных рассказов людей, разделенных расстоянием, временем, убеждениями. Людей, которые никак не могли сговориться. Это заставляет думать о еще одной форме жизни, заглянуть в которую Всевышний позволяет тысячам человек ежегодно. Конечно, неверие здесь лихорадочно ищет свое объяснение, чтобы обойти столь убедительные факты и остаться на своей позиции. Такова природа неверия. Библия знакомит нас со многими особенностями следующей фазы жизни человека в другом измерении. Шелкопряд, погребая себя в коконе, незаметно перевоплощается в совершенно другую форму жизни – в бабочку, которая, разрушив кокон, взмахнет однажды крыльями и помчится над разноцветием лугов. Это поучительное чудо проливает свет на лейтмотив всего учения Христа о преображении земного человека в небожителя. Если такая метаморфоза происходит с червяком, то тем более заслуживает внимания учение Библии о вопросе перехода человека на более высокий уровень своего бытия. Противоречие ли? Теперь порассуждаем над вопросом. У вас в Библии написано, что Бог сначала создал свет в первый творческий день, а источники света – солнце, луну, звезды – лишь на четвертый день. Прежде свет, а потом лампочки? Где же логика? Что ж, пусть сама Библия объяснит это противоречие. Первое. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5. Бог был до создания небесных светил. Значит, был и свет прежде тех лампочек. И после выхода из строя этих светильников мы видим на страницах Библии тот же божественный свет. Солнце стало мрачно, звезды небесные пали, и небо скрылось, свившись как свиток. Намек на спирали звездных туманностей. Откровение 6:12-14. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. Откровение 22:5. Здесь возможно возражение. Но ведь Бог создал какой-то другой свет вне себя. Второе. В нем была жизнь, и жизнь была свет. Иоанна 1:4. Жизнь в духовном мире была до появления материального мира. Значит, был и свет прежде наших светил. Жизнь – свет. Вспоминается Киргизия, берег озера Сары-Чилек. Светлячок, найденный нами, излучал столь яркий свет, что ночью мы свободно видели время на ручных часах. Но при поимке его повредили, и он тихо умирал на подоконнике, и также тихо угасал его мягкий зеленый свет. К утру не было ни жизни, ни света. Жизнь – свет. Эта истина записана на страницах Библии за тысячелетия до того, как А. Гурвич в 20-е годы обнаружил, что живая ткань излучает ультрафиолетовый свет. Затем блестящие опыты супругов Кирлиан подтвердили библейскую истину. Венчик света вокруг всего живого. Он существует и вокруг листочка, пока его не сорвут. Лист увядает и гаснет свет. Итог. Жизнь была в духовном мире прежде, чем она возникла в материальном, а значит, был и свет прежде светил. Тем более не сказано в Библии «создал свет», а «да будет», «пусть будет», то есть позволение свету жизни разлиться по планете Земля. Третье. Если вышесказанного недостаточно и трудно пока слушателю согласиться с Библией, то ему остается прислушаться к науке. Автор книги «Первые три минуты», лауреат Нобелевской премии астрофизик Вайнберг, проникая мыслью в первые мгновения рождающейся Вселенной, когда еще не было небесных тел, пишет: «Вселенную в этот период можно рассматривать так, как будто она состоит из одного лишь излучения и не содержит никакого вещества». Значит, свет есть, а источники будут в будущем, а лампочки будут позже. Это лишь проводники многогранного понятия «свет». В отсутствии логики астрофизика и математика Вайнберга не упрекнешь. У него этого не меньше, чем у кого-то из нас. Спектр понятия «свет». Следующая мысль, на которой остановимся – различные виды света. Как спектр жизни, так и спектр света изучен лишь отчасти. Обычный свет, ультрафиолетовый, инфракрасный, свет рентгеновских лучей и так далее. Время, вероятно, позволит обнаружить еще новые виды излучений, входящих в понятие физический свет. Но есть и другие оттенки. Каким светом озаряется ум поэта в минуту вдохновения? Какой свет светит нам в мире снов? В слове «просвещение» корень тоже свет. Но какой? Так что природа света много сложнее наших представлений о ней. Следующий оттенок слова «свет» проиллюстрирован немного странным примером. Он рассказан человеком, заслуживающим доверия, во всяком случае у автора. Один человек имел странную способность. Ночью каким-то непонятным образом он мог путешествовать по всему миру. Наутро он рассказывал соработникам о происшествиях то в Америке, то в Италии, то во Франции. Рабочие принимали это за шутку, но газеты через день-два подтверждали эти события. И на него посматривали настороженно, называя меж собой колдуном. «Однажды, — рассказывал он, — мне захотелось пробиться ввысь, насколько это возможно, посмотреть, что же там. Навстречу попадаются такие же путешественники. Они говорят мне: «Бесполезно, возвращайся назад. Мы тоже дошли до огненной черты, а за нею неприступный свет, и там Бог». «Какой Бог?» «Какой-какой? Бог один». После этой ночи он стал задумываться о Боге и о другой силе, дьяволе. Поняв, кто устраивает ему эти прогулки, он твердо решил порвать с сатаной и найти Бога. Проходя мимо молитвенного дома в одном из южных городов, он услышал пение и зашел из любопытства. Вскоре он стал христианином. Два десятка лет назад это прозвучало бы как фантастика или бред поврежденного ума. Но сейчас время, когда спиритизм и особенно экстрасенсы все успешнее выходит на официальный уровень, и в ряде стран их услугами пользуются не только простые смертные, но и сильные мира сего. Это перестает удивлять. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. 1 Тимофею 6:16. И особое внимание следует обратить на евангельские слова: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». 1 Иоанна 2:8. Это о Христе. Он принес человечеству истинный свет в познании сути бытия и смысла человеческого существования. Больше того, Этот свет проникает в душу человека, и к нему приходит духовное прозрение. Светильник Господень – дух человека. Притчи 20:27. Ты возжигаешь светильник, мой Господи. Псалом 17:29. Когда Дух Божий воспламеняет светильник духа в человеке, ему все становится видным в верной перспективе относительно самопознания. Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Разобравшись в себе и переведя прозревшие очи на окружающий мир, он уже понимает, что к чему в нем. Пока мы не познали, что в нас, какая польза знать, что вне нас? Да и можно ли, не познав себя, познать мир? Может ли тот, кто слеп дома, быть зрячим в гостях? Григорий Сковорода, 18 век. Свет духовной жизни проникает в человека через его дух и в одной из своих форм проступает в обновленной жизни. У Моисея сияло лицо, светилось в физическом понимании, но это случай уникальный. У многих христиан мрачная жизнь до уверования сменилась теперь после встречи со Христом такими светлыми бликами, что их лица светятся постоянной улыбкой даже и тогда, когда, казалось бы, лить только слезы. Не забуду того внутреннего свечения, которым было залито лицо знакомого христианина, когда он, поднимаясь с молитвы, уже обладал ответом огромной практической важности. Библия – не физический справочник. Она учит человека сосредотачиваться на главном, не запрещая второстепенных вопросов миропознания. Во Второзаконии 29:29 сказано: «Скрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам». Это гарантия того, что мы сможем постигнуть многое, но не все. Что-то, может быть, самое ключевое, останется тайной навсегда. Но Творец, согласно Осии 4:1, охотно идет навстречу с занятым богопознанием и готов приоткрыть многое даже из того, что принадлежит Господу. Ряд библейских примеров говорит о том, что явление Бога человеку часто сопровождалось световым эффектом. Так что логика есть в том, что вначале был свет. Лицо. И последнее. В четвертом номере журнала «Знание – сила» за 1968 год помещена интересная заметка. Лицо. Руководителю Института космофизики Юлию Аркадьевичу Надубович пишет сотрудница МГГ в ТИКСе Валентина Дмитренко. «Дорогой Юлий Аркадьевич, не могу не поделиться с вами, как со старшим товарищем и научным своим руководителем, обстоятельствами странными и труднообъяснимыми с точки зрения полярных сияний. 5 октября в 16 часов мирового времени, как раз у моего дежурства, самописец нашего фотометра вдруг начал рисовать резкое возрастание светового потока. Стрелка мгновенно дошла до края шкалы. Я переключила аппарат на меньшее усиление и взглянула в окно. Представляете, там было темно. Никакой луны, ничего. Посмотрела на фотометр. Стрелка снова уперлась в край шкалы. Я выбежала на крыльцо и не увидела на небе ни одного лучика полярного сияния. Это было просто ужасно. Что за невидимое излучение принимал прибор? Я вернулась в дом и опять была поражена, хотя больше, казалось бы, некуда. Приемник, только что мурлыкающий, вдруг замолчал. Я быстро пробежала весь диапазон, ни шороха, ни свиста. Можете представить мое состояние? Я накинула шубу и снова выбежала на крыльцо. И тут я увидела. Нет, лучше по порядку. Сначала было несколько простых зеленоватых дужек. Сияние балла на 3. Но потом появились красные и желтоватые лучи. Они сложились в кайму. А эта камера заколыхалась, будто от ветра, и ее очертания сложились. Вы, наверное, не поверите, но на небе появилось лицо. Я, конечно, не могу сказать, что это было ваше или мое лицо, мужское или женское, и вообще чье бы то ни было конкретно. Это было какое-то невероятно чуждое и в то же время чем-то знакомое прекрасное лицо. Как будто сложенное из сверкающих камней, оно смотрело на меня звездными глазами и что-то говорило. Да, говорило, так как я услышала из домика нечеловеческое грохотание включенного приемника. Открыв дверь, я уловила только два последних слова. «До скорого свидания!» И все. Небо потухло и так далее. В ответе ей сослались на переутомление. Обычный почерк неверия. Так умирают откровения, данные людям. В пророчестве, относящемся к нашим дням, звучат слова Христа. «Се гряду скоро». Откровение 3.11. В переводе на современный это и есть «до скорого свидания». Заметка о лице говорит нам все о том же. Человек не высшая инстанция. Есть более высокая форма жизни и высший разум. Они часто дают о себе знать жителям Земли и зовут их к общению с Богом. Но о многих из них Христос вынужден вздыхать. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Иоанна 5.40. Вы довольствуетесь временным, не зная, что земная жизнь – лишь предисловие к вечной жизни. А знания об этом необходимы человеку. Поговорим о них.